Слушаю. Алло. Да. Ботинки. Слушаю. Вести, говори. Какие ботинки? Давайте, куда ботинки привезти? Какой адрес, говорите, сейчас быстро привезу. Да какие ботинки, я ничего не просил, не туда попали. Ботинки куда везти, ты что, тупая, что ли? Объясни мне, я сейчас сяду, блядь, приеду, битой тебе башку пробью. Ты что, тупая, говори, куда ехать. Ты чего сможешь, что ли, ёб твою мать? Какие ботинки, да, нахуй? Я тебе говорю. Я адрес сказал, куда ты, нахуй, иди. Адрес какой, говорите, ботинки сейчас привезу. Да не надо мне никаких твоих ботинок. Ботинки куда везти, ты что, тупая, что ли? Да пошёл ты! Алло. Куда, говори, приходить, я адреса не понял, не записал, куда идти? Вы кому звоните-то? Ботинки куда везти, говори. Вы что, дураки, что ли? Ботинки куда везти, ты что, тупая, что ли? Объясни мне, я сейчас сяду, блядь, приеду, битой тебе башку пробью. Ты что, тупая, говори, куда ехать. 02! Куда везти, слышишь, перегретая бабушка. Алло. Что ты попадаешь к нам? Куда вы звоните? Попали вы на мой телефон, нагрудник. А кто попал? Это вообще станция ветеринарная. Это дед Коля. Какой дед Коля? А я никуда не звоню, это вы туда звоните. Это вы мне звоните, я не знаю. Ебать твою мать. Мы никуда не звоним. Вы сами звоните, блядь, а куда звонить? Да никуда мы не звоним. Опять началось подъем. Да? Так. Алло? А? Это кто звонит-то? Это дед. А вы куда звоните? Это дед Коля. Какой дед Коля? А я никуда не звоню, это вы туда звоните. Мы никуда не звоним. Попали вы на мой телефон, нагрудник. Я никому не звонила. Что ты попадаешь к нам? Алло. Так. Вы что за звоните-то? Я не понимаю. Вы звоните, звоните. Ебать твою мать. Мы никуда не звоним. Вы интересно, звоните, блядь, а куда интересно, звоните? Интересно, ко мне звонок идет, и я кому-то звоню. Что вы говорите-то? Фу, блядь, ёб твою мать. Алло. Алло. Да. Попали вы на мой телефон, нагрудник. Какой телефон попали мы вам? Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Нет, это у вас ку-ку. Фу, блядь, ёб твою мать. Алло! У меня фиксирует телефон, всё, откуда звонки, завтра заебётесь кувыркаться. Я сейчас в полицию позвоню. Вы что, пьяные там, что ли? Позвоните в налоговую службу. Вы что, пьяные там, что ли? Нет, это, по-моему, вы пьяные. Фу, я говорю вам, вы звоните в налоговую службу, что, в организацию. Блядь, охуели, блядь. Алло? Алло? А, это кто? Кто тут? А? Кто ты? Кто я? А вы кто? Что вы обалдели, что ли? Что спать-то не дойдете? Не поняла. Еще раз повторите. Повторите еще разочек. Что вы бабушку тут беспокоите? Которую? Неужели вам не стыдно бабушку беспокоить? Какую бабушку беспокою я? Я вообще никому не звоню. Это вы звоните, ведь и не я. Покою не дайте. Ночью не дайте покою. Алло? Ты что, сумасшедшая, что ли? Это уж надо спросить, кто сумасшедший. Ничего я не понимаю, я глухая. А, понятно. Кто тут болтает все? А? Так я не знаю, кому вы звоните-то хоть? Кто ночью звонил мне? Ой, батюшки, я вообще по ночам сплю крепко. Никогда не звоню. Я вам сейчас назову вам этого. Олежку. Вот сейчас взять, приедет, от тебе даст. Комплексный центр. А чего? Ну говори. Это зоопарк. А где ты живешь-то? У аппарата обезьяна. Вам кого а надо? Ты... Гипопотама. А? Алло. Алло. Да, да. Кто это? А это кто? Кому звоните? Это кто это? Уголовного розыска. Капитан милиции. Кому звоните? Алексей Иванович. А? А? Кому вы звоните-то? Номер, скажи свой номер. 21860. Какого хуя звонишь сюда? Куда звонишь? Ты какой номер набираешь? Я никакой не набираю. Это ты какого хуя звонишь сюда? Мой номер зачем? Какой номер набираешь? А? Я никакой не набираю, у меня вообще телефон не работает. Че ты мне пиздишься тут? Наркоман хуя. Алло. Сейчас по ушам получишь, еще раз позвонишь, за понял? Засранец, ебаный, я тебе сказал, я через этот узнал адрес твой, я тебе, блядь, приеду. Алло. Вставай раком, блядь, нахуй, козел недоебанный, блядь. Ты понял, блядь, язык я тебе отрежу, нахуй, да? Кастрюча, блядь, я тебе, сука, еще позвонишь, да? Мы тебя найдем, блядь. Понял, блядь, на куски резву, придурок ебу. На кону рот, ебаный, блядь. Ты что там говоришь? На кону рот стой, понял, блядь? Я тебе тебя девочку сделаю. Ты что там губами шлопаешь, блядь? Сосать что-то хочешь? Дурак, ебаник закрой свой. Скоро найдем на себе еще кадрежу нахуй. Перейся, блядь. Понял меня? И что ты, ебаный, блядь? Скоро найдем тебя, блядь, сука, мы тебя казнить будем, блядь. Я нахуй не у тебя, твоих сыновей вместе взятых. Да. Вставай раком, блядь, нахуй. Козел недоебанный, блядь. А куда вы звоните, ебаный? Я так тебя не буду, я тебя сосать дам. Это скорей. Блядь, а. Я тебе дам, ебаный, блядь. Куда вы звоните-то? Я ебарь. Я тебя ебать буду. И сосать тебе дам. А я тебя в милицию посажу, понял? Ну это скорее, блядь, ты, урод ебаный, блядь. Я тебе сказала, в милицию тебя посажу. Ну давай, бегом, что ты... Алло? Алло? Алло? Че? Алло? А? Алло? Кто говорит-то? Алло? Хуй в кожаном пальто, вот кто я. Ну ты и придурок. Сосать, что ли, хочешь? Я так тебя не буду, я тебя сосать дам, это скорей. Айда, приезжай! Бог с тобой. Сосать, что ли, хочешь? Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Алло. Да. Вера! Ты! Да. Вер! Все, ебало, засни, выключайся. Молчи, козел! Слышь, заебучий! Ты что за шалава там? Молчи, козел заебучий! Все, ебало, за... Да. Алло. Алло. Че ты орешь-то? Все, ебало, заткни и выключайся. Алло. Алло. Алло. Че конь педальный зовешь-то сюда? Конь в пальто. Еще раз позовешь, я тебе ноги вырву и в жопу ставлю, понял? Слышь, пошли понял нахуй. Меня? Да сейчас ты пойдешь. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Давай, давай, присылай. Ты что, не догоняешь давай. Или что? А сам-то слышишь, что ли? Слышь, мужик. Сам-то слышишь, что ли? Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? Давай объясняй, что ты хочешь-то вообще? Ты куда звонишь, э? Вообще-то ты звонишь. Ты сюда, блядь, ты не куда? Знаешь, кому звонишь. Ты кому сейчас звонишь, скажи мне, пожалуйста. Ты кому сейчас мысли? Звонишь? В смысле? Ты куда я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Да это ты звонишь-то? Ты что, дебил, что ли? Это ты сейчас звонишь, а не я тебе. Я тебе еще раз сказал, ты звонишь сюда. Ты зачем сюда звонишь? Слышь, ты что за шалава там? Нет, ты какого фига сюда звонишь, скажи мне, пожалуйста. Слышь, ты придурок нахуй, инвалид ебаный. Еще раз! Здравствуйте. Ты что там губами шлопаешь, блядь? Вы куда звоните? Я сейчас в милицию позвоню. Алло. Слышь, ты что за шалава там? А? Там шалава. Б. Ты что, не догоняешь или что? Чего? Вы куда звоните-то? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Куда вы звоните? Все, ебало, затри, выключайся. Вы номер какой набираете? Набирайте номер правильно. Ты куда звонишь, Я не знаю, куда вы звоните. Набирайте цифры правильно, номера. Тогда не ошибетесь. Я-то слышу вас. Слышь, говорит, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Да я-то не звоню вам, это вы мне звоните. Я фиксирую номера. Да фиксируйте на здоровье, набирайте номер-то вы, а не я вам звоню. С какого там номера звонят? Вот вы куда звоните? Вы куда звоните? Какой номер вы набираете цифры? В смысле? Правильно вы... У нас 54-665. Ну, у меня-то совершенно другой номер-то. Вы набирали 54, что ли? Ну? Ну, у меня-то не 54. Все, ебало, заткни и выключайся. Выключайтесь сами. Вот так. Больше сюда не звоните. Потому слышь, что звонок ты, еще был. Ты что, не догоняешься? Я не кобыла. Я не кобыла. И свои хахали ищите не у меня. Нахуй, захуй, Надю и все, блядь. Понял, блядь? Не надо, девушка, ругаться. Все, нахуй. Слушай. Хуй в кожаном пальто, вот кто я. Молодец. Я ебрь, я тебя ебать буду. И сосать тебе дам. Очень хорошо. Вставай раком, блядь, нахуй. Козел недоебанный, блядь. А? Я слушаю. Ты что там губами шлопаешь, блядь? Сосать что ли хочешь? А? А что, ты глухой, что ли? Давай, приходи, я тебе дам отсосать, да? Айда, приезжай! Говно сраное. Айда, бегом, айда! Хуй его, блядь, давай скорей! Адрес скажи, пожалуйста. Ты что, блядь, еб твою мать, айда! Адрес мне надо. Я на Северном полюсе! Ну и молодец, сиди там дальше. Айда, штаны снимаю! Музей? Ро! Да, музей! Здравствуйте! Алло! Здравствуйте! Слушай сюда, заказан на ваш адрес. Это Владислав Лаврович? Да. Здравствуйте, это Наталья Дмитриевна. Здравствуйте. На каком транспорте тебе ехать? Не поняла. На каком транспорте тебе ехать? Заказан на ваш адрес. Не поняла. Совсем не поняла. На адрес Якива. Адрес? Да. Вам нужен адрес музея? Да. Улица Челюскинцев, дом 25. Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Ро. Я не очень поняла. Вы, может быть, ошиблись? Заказано на ваш адрес пиво. Нет, мы не заказывали. Ну как нет? Вон на улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Мешка с чем? Пиво. Пиво? Да-да. Нет, мы пиво точно не заказывали. Ну как нет? Нет, вы, наверное, ошиблись. Музей пиво не может заказывать. А я тебе принесу, я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Да? Я не очень вас поняла. Всего хорошего. Я из тех тебе приду сейчас. Да. Ты придешь? Хуй сосать. Извините, я сейчас полицию вызову, если еще раз позвоните. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Алло. Ро. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Заказано на ваш адрес. Чего? Заказано на ваш адрес. Ничего не поняла. Кто вы? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Старый пенёк, блядь. Сам-то ты старый пенёк. Кого вам надо? Вы не туда попали. Ну, сука, блядь, попадёшься ты мне. Господи, куда ты говоришь? А если я тебе... Ты не туда звонишь. А? Алло. Где ты живёшь? А тебе какое дело? Кому тебе надо-то? Сейчас приду. А я тебе принесу, я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Алло. Я ёбрь! Я тебя ебать буду! И сосать тебе дам! Вставай раком, блядь, нахуй! Козёл недоебанный, блядь! Слушайте, я вас ведь сдам сейчас в прокуратуру или в милицию. Вы в общеобразовательное учреждение звоните. Чего, блядь? Айда, штаны снимаю. Айда. Бабуля, иди. Алло. Алло. Алло. А? Да-да. Что вы хотели? Я ёбрь. Я тебя ебать буду. И сосать тебе дам. Сейчас, минутку. Что-то кто-то кричит. Алло. Алло. Алло. Алло, алло. А? Эй, кто говорит? Хуйку, алло. Альто, вот кто я. Кто? Я ёбрь. Я тебя ебать буду. И сосать тебе дам. Чего-то я ничего не понимаю. Да, чего, блядь? Скажи-ка, что такое? Сосать что хочешь? Я ничего не хочу, не знаю. Или телефон, или чего, я не понимаю, чего ты. Вставай раком, блядь, нахуй. Козёл недоебанный, блядь. Кто недоебанный? Я так тебя не буду, я тебя сосать дам. Айда скорее. Говори скорее, блядь, не дадутся. Чего ты? Кто хоть ты? Ты, урод, я кто хоть? Жертва, блядь, пьяная кусочки! Не ругайся ты. Ты урод! Да я нахуй не бил тебя! Давай, приходи, я тебя дам отсосать, айда! Да? Айда, штаны снимаю! Да, звонят. Штаны снимаешь? Да ну и побегай на голом. Сосать что хочешь? Расшишь? А хули тебе надо? Я так, ты куда звонишь? Сосать дам, айда скорей! Не ругайся, ты куда звонишь, погань? Не я на черной полосе. Алло. Алло. Алло. Чё? Алло. А? Что иди ты? Да. Ты чё там губами шлопаешь, блядь? Ты спал уже, понял? Урод. Что хочешь? Алло. Алло. Да-да. Вставай раком, блядь, нахуй. Козёл недоебанный, блядь. Вы куда звоните? Я ёбрь! Я тебя ебать буду! И сосать тебе дам! Так, я на вас сейчас милицию заявлю. Вы куда звоните? Сосать сначала хочешь? Узнайте, куда звоните, а потом матюкаетесь там. Сосать что хочешь? Вставай раком, блядь, нахуй. Козел недоебанный, блядь. Куда вы звоните-то? С кем вы разговариваете-то? Ты, урод, ёпта мать! Какой урод? Какой урод? Чего вы мотитесь это? Придурки, блядь. Это недоебанный, раз это так... Давай, давай, что мне тебе там отсосать, да? Куда ты звонишь, а какой недоебанный-то? Смешно, придурки. Что смеешься, блядь? Айда, я тебя жду. Айда, штаны снимаю. Алло? Алло? Алло? Алло? Кто-то есть. Здравствуйте. Кто-то есть. Куда вы звоните-то? Ёбаный в рот. Куда вы звоните? Если сядешь попочкой на бутылку шампанского, дадим еще на неполный стакан крас. Что подраная, блядь? Смотри, сука, попадешься мне под горячую руку. Расшибу нахуй. Ты че, напился, что ли? С кем ты сидишь-то, выпиваешь-то? Сейчас ко мне подойди. С кем выпиваешь-то, с кем выпиваешь-то? И че-то какой агрессивный. Будь добрым. Блядь, ты сам скажешь, ребята, дайте я сам повешусь лучше. Да ты будь добрым, добрым. Ну-ка добрым сделайся, будет все хорошо. Подойди, ладно, конечно, давай, да, счастливо. Не туда попал подойди. Ты, куда ты хотел. Все, пока. Ребенка должна шампанского туда вылетать со свистом. Алло? Алло? Алло? Алло? Да. Здравствуйте. Да-да-да. Здравствуйте. Слушай, сюда. Да. Заказан на ваш адрес. Что? Заказан на ваш адрес. А кто это? Вот. Сидор Петрович. Кто это? Сидор Петрович. Алло, кто это? Сидор Петрович. А фамилия? Табакова. Как? Табакова. А вот откуда? Тебе какое вот дело, куда? Где я живу? Я тебя знать не хочу. А вы какой хотели заказ сделать? Заказан на ваш адрес пиво. Ро, вы что-то... Вы не туда попали. Перезвоните на другой. Вы позвоните на другой телефончик. Вы ошиблись. Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. А что вы хотите? Может, спирту привезти вам? Где ты живешь? Спирту вам привезти? Я да, живу в Москве. Да, да. В Москве. Да. В Москве живу. Да. А вы где? Да. А что вы не говорите, где вы живете? А я тебе принесу, я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Пошел ты нахуй, дедушка. Алло. Что нам нужно-то? Чего? Ты проститутка, блядь. Алло. Заткнись и больше не звони, а то я тебя точно, блядь, вычислю. Я тебя, блядь, сука, урою нахуй, урою. Пошла нахуй! А ты кто такой, урод? Чего? А? Ты чё куда звонишь, а? Так, вы сами сначала представьтесь, блядь, а потом будете, блядь, спрашивать. Ты кто такой? Ты звонишь, блядь, а я буду тебе докладывать, кто я такой, что ли? Сама докладывай, блядь, представляйся, блядь. А да ты не сама... точно, блядь, привлеку, нахуй, сука, подкладка паскудная. Ну ты какой разговорчивый, а? Ты чё? Ты давай культурно разговаривай. Давай отдыхай. Вы, наверное, блядь, этот самый, как я говорю, как их называют, блядь, вы молодые знаете, которые, блядь... Это ебаный в рот, блядь. Ты чё, хоть разговаривай нормально, ты чё? Ну где и что? Где тебя так научили разговаривать некультурно, а? Ну и дальше что? Ладно, всё, больше сюда не звони, отдыхай, мужик, а то в тюрьму пойдёшь, ну, понял? Ебанашка, мы. Алло. Вставай раком, блядь, нахуй, козёл недоёбанный, блядь. Мужик, еще раз сюда позвонишь, я тебя кастрирую, понял, блядь? Ты что там губами шлопаешь, блядь? Сосать что ли хочешь? Вот ты будешь у меня сосать, блядь. Пробовал, я, наверное, я блядь. Не буду, я тебя сосать дам, айда скорей. Вот, понял. Тебя в жопу нараебут, там ты так и разговариваешь, блядь, мудила. Все, хватит, я больше знаю, с тобой разговаривать. Я так не знаю, сколько видел на зоне, блядь. Алло. Балбес ебаный, блядь. Пошла нахуй! Это кто орёт в мою трубку? Кто орёт в мою трубку, я не понимаю. Ебанашка, блядь. Кто орёшь? Ты что ты орёшь? Говори, не звони больше, ебаный, бро. У меня определитель стоит, я тебя, блядь, привлеку нахуй, понял? Ты проститутка, заткнись и не звони больше никогда по этому поводу телефону. Еще раз это говорю. Ну все, кончил. Ну и что? Так а ты зачем на этот телефон звонишь? Я не пойму. Я вам не звоню как раз. Вы не туда звоните. А я вообще никому не звоню. Я беру только трубку и все. Я говорю, я звон... вам вообще не звоню. Еще раз вы мне позвоните, я вас привлеку. Я вам говорю, вы уже надоели. Вчера, позавчера, ночью. Ты чего? Крыша у тебя едет? Или уж все поехало? У меня водитель стоит, я тебя привлеку надо. Я вообще никому не звоню. Я вообще никому не звоню. Так что у тебя, если крыша поехала, то не звони на этот номер. Алло. Ты проститутка, блядь. Заткнись и больше не звони, а то я тебя точно, блядь, вычислю. Я тебя, блядь, сука, урою нахуй, урою. Пошла нахуй! Так что, мне сейчас в милицию позвонить на тебя, на дурака, на пьяного? Или ну, куда позвонить? Ну, на тебя, что? На дурак, на тебя, на дурака, на пьяного, что, позвонить в милицию? Ну и что? Ну и дальше что? Единственное, прошу на мой номер телефона не звонить. Все. Слушай, я не... Это вы мне звоните, блядь? Я вообще никому не звоню. Успокойся. Я никому вообще не звоню со своего номера телефона. Вообще никому не звоню. Я не знаю. Так что успокойтесь и на этот номер больше не звоните. Потому что я с него никому, никогда, никуда не звоню. Так вот, звони за Набережного 117, блядь. Я совсем как по другому адресу проживаю. Так я-то не звоню, потому... А какой хоть у вас номер-то телефона, хоть скажите мне. Ты звонишь, блядь, а я буду тебе докладывать, кто я такой, что ли? Сама докладывай, блядь, представляете, блядь. А то я тебя, сука, точно, блядь, привлеку, нахуй, сука, подкладка паскудная. Алло. Алло. Да. Кто это? Куда вы звоните? Кто это говорит-то? Человек. Что? Куда вы звоните-то? Так, вы сами сначала представьтесь мне, а потом будете меня спрашивать. Спасибо. Это кто такая? А кого нужно-то? Кого? Ебанашка, бля. Ну ты и дура, бля. Ох ты и дурак. Алло. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. А чё ругаться-то? Ты это, скажи, где встретимся? А? Я не понимаю, куда вы звоните? Давай встретимся. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра. Ой, караул, куда ж гонишь-то? Лень, да что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Матрас чуть не проткнул, нахуй, блядь, ёпта. Алло. Росгосстрах, медицина. Здравствуйте, страховой представитель Наталья. Слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Привет. Слушаю вас. Это, скажи, где встретимся? Нормально. Наш разговор записывается, я предупреждаю. Давай встретимся, хоть поговорим. Разговор записывается, это официальная организация. Вы не на частную территорию звоните. Вы извините, пожалуйста. Я тебе покажу, какая у меня печушка. Хорошо, этот телефон занимать нельзя. До свидания, извините, пожалуйста. Да ты моя золотая. Будешь сосать, как положено. Я предупреждаю, я сейчас сообщу в полицию. Этот звонок записывается. Иди, ваш разговор записан. Ваш телефон сейчас определится. Ждите звонка из полиции. Ты бы до свидания. Хуй отсосала. Да? Давай встретимся, хоть поговорим. А кто, куда вы звоните вообще? А зачем тебе? Тебе это надо? Мне? О чем мне встречаться? Я замужем. Я старая. Тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. Я замужем, старая. Чего тебе надо от меня? Лянь, удыши, что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Давай встретимся. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Ты надоел уже, молодой человек. А, хуесос. Положь трубку и больше не звони. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Алло. Тебе, наверное, не хватает хуя. Отдавай бабло. Чудо, вы кто? Или будешь гореть. Вы... Чудо, ты кто? Хоть, представься. Мили дом подошку твой. Ты дура, что ли, совсем? Вы мрази, блядь. Господи. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Большинский суд? Алло. Алло. Привет. Алло. Давай встретимся, хоть поговорим. А вы куда звоните-то? А зачем тебе? Тебе это надо. А кто вы? Папа Карло. Лянь, удыши, что, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Давай встретимся. Алло. Че, бабло тебе еще давай? А? Ты проспи сначала, бабло. Ты мне хуй отсосала и за красоту. Придурок, блядь. Будешь сосать, как положено. Да-да. Да. Алло. Да. Привет. Кого вам надо? Ты это... Скажи, где встретимся? А? Ты еще что только так, трубку подними. Что ж так обосралась, аж пиздал ко мне, блин. А? Алло! А, хуесос пришел, блядь. Слушай, ты мудак, блядь, я тебя расстреляю в следующий раз, блядь, понял? Отдай девочке трубочку, я с ней хочу поговорить. Да? Отдай трубочку девочке. Слушай, ты мудила, блядь. Если еще раз позвонишь, блядь, я тебя через ФСБ пробью, блядь. Ты мне ту звонишь, блядь. Мудак, блядь. Вы хотите обои, блядь. Ты в шика... Подключи, блядь. О, там, блядь, козел он твой, блядь, этот, рядом вот стоит. Вот деньги, вот, что он на уверенном телефоне деньги нет. Ну, блядь, зэки, блядь, тюрьмы. Давай встретимся. Компьютер сидит. И вот они, башня, вот они пробивают, блядь, телефон. Как вот, 16 тысяч сняли, блядь, хоть бы хуй. А? Ну, это чего, опять чем? Ничего, я ничего. Я спокойный, как удар. Да уж чего опять выпил? Мама, если бы надо было выпить, я бы выпил. Слушай-ка, ты надо было... Ой-ой-ой, сколько ты чё? Что будет или нет? Надо было мне выпить, я бы нажрался, блядь, сейчас как сильно лет. Да что тебе не жрать? Я не пью же, блядь. 60 тысяч лежит. А что я... И оно лежит. Так да. Оно лежит, да. Я заберу, ты не думаешь. Я тебя заберу. А ты что думал? Ты что ли купила, блядь? Ты купил. Все, хватит, блядь. Ты мне, сука. Все. Блядь, я сейчас расшибу, блядь, телевизор, блядь, и лентяки все, блядь. Ты что? Ты когда меня... будешь выходить-то? Ты мне нервы не трепли. Ой. Ой, да ну это ужас. Ты чё мне, блядь, нервы трепли, а? Ты мне трепляешь. Я сейчас всё расшибу, блядь, здесь. Да что ты? Ты понимаешь, нет? Ты уж много денег. Урод ты, блядь, здесь. И мне башку разбери. Да пошла ты нахуй, блядь. Ух ты. Урод, блядь. Почему, блядь? Вот из-за тебя, блядь, теперь все разбил нахуй. Блядь, я тебя сейчас поебал, блядь, натрещу, блядь. Ты что делаешь? Потом меня сажай хоть куда, блядь. Я все равно жить не буду, блядь, уже. Ой. Ты меня сейчас заводкашься, сука, урод, блядь. Иди. Чмо ебаное, блядь. Вот, сука, из-за тебя разбил все, блядь. Ну ты мразь, блядь. Ты мразь, блядь. Нечеловеческая мразь. Скотина, блядь. В рот тебя ебать, блядь. Жарка, блядь. Ну ты урод, блядь. А? Слышь, ты чё за шалава там? А? Слушай, ты мудифил, блядь. Я тебе сейчас по ФСБ перезвоню, блядь. Пробью нахуй. Блядь, забудь этот телефон. Или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй. Ноги выдерну. Понял, блядь? Да я сам мент, блядь. А ты козел, блядь, пидорас, блядь. Понял? Слышь, ты, кобыла, вы забудьте нахуй.